Глава 28. 10 марта 1929 года. Сегодня случилось то, чего я и боялась, и желала всем сердцем. Мы с Сашей больше не смогли сопротивляться влечению, которое с каждым днем становилось все сильнее. Все началось невинно. Мы гуляли по парку, наслаждаясь первыми признаками весны. Снег начал таять, воздух пьянил свежестью, и мы оба чувствовали какое-то особенное волнение. Саша предложил зайти к нему. Его дом был совсем рядом, а на улице начинался дождь. Я знала, что не должна соглашаться. Знала, что это опасно. Но кивнула, и через несколько минут мы уже поднимались по ступеням его особняка на Садовой. Дом оказался именно таким, каким я представляла. Просторный, светлый, с хорошей мебелью и множеством книг. Саша показал мне свой кабинет, гостиную, зимний сад. А потом мы оказались в спальне. Просто потому, что обходили все комнаты, не более того. Он стоял так близко, что я чувствовала тепло его тела. Огонь камина бросал золотистые отблески на его лицо, делая его еще более красивым. «Лизонька», — прошептал он, касаясь моей щеки кончиками пальцев. «Я больше не могу притворяться, что мы просто друзья». И тут моя выдержка рухнула окончательно. Я сама потянулась к нему, обвела руками его шею, прижалась губами к его губам. То, что произошло дальше, было похоже на сон. Прекрасный волшебный сон, о котором я не смела мечтать все эти годы. Саша был нежен и страстен одновременно. В его объятиях я, наконец, почувствовала себя женщиной. Желанной, любимой, настоящей женщиной. Все мои страхи, все сомнения отступили. Остались только мы двое, наша любовь и этот момент абсолютного счастья. Потом, лежа рядом с ним, я плакала от счастья и стыда одновременно. Саша гладил мои волосы, шептал слова любви и обещал, что теперь все будет по-другому. Что он никогда не отпустит меня, что мы будем вместе, несмотря ни на что. Я вернулась домой поздно вечером, придумав историю о том, что задержалась у Анны. Николай Петрович даже не заметил моего отсутствия. Он уже спал, повернувшись к стене. А я всю ночь не сомкнула глаз, переживая заново каждую минуту, проведенную с Сашей, и понимая, что больше не смогу жить, как прежде. 25 апреля 1929 года. Наш роман с Сашей продолжается уже больше месяца. Мы встречаемся тайно. Иногда в его доме, иногда у Анны, которая стала нашей союзницей и предоставляет нам свою гостиную, когда ее отец уезжает по делам. Каждая встреча — это блаженство и мука одновременно. Блаженство, потому что никогда в жизни я не была так счастлива, так полна жизни и страсти. Мука, потому что каждый раз, возвращаясь домой, я чувствую себя обманщицей и предательницей. Николай Петрович по-прежнему ничего не замечает или делает вид, что не замечает. Иногда мне кажется, что ему просто все равно. Он все больше замыкается в себе, почти не выходит из дома, целыми днями перебирает старые бумаги или просто сидит у окна, глядя на улицу невидящим взглядом. Саша настаивает, чтобы я решилась на развод. «Лизонька, ты не можешь вечно жить двойной жизнью. Это разрушает тебя изнутри, я же вижу». Он прав, конечно. Но как решиться на такой шаг? Развод в наше время все еще считается скандальным, особенно в провинции. Маменька будет убита горем. Папенька может не пережить такого позора. А сегодня утром случилось нечто, что перевернуло все с ног на голову. Я проснулась с тошнотой уже третий день подряд. Сначала списывала на нервы, на весеннюю усталость, но сегодня поняла. Это не просто недомогание. Боже мой, я беременна. В 30 лет, после 10 лет бесплодного брака. И ребенок не от мужа, а от Саши. Что делать? Как быть? С одной стороны, я боюсь и стыжусь своего положения. С другой, где-то в глубине души ликую. Ребенок. Наш Саша ребенок. То, о чем я так долго мечтала. 27 апреля 1929 года. Два дня я ходила как в тумане, не решаясь рассказать Саше о своем положении. Сегодня, наконец, набралась смелости. Мы встретились у Анны. Она уехала с отцом на дачу, оставив нам ключи от дома. Я сидела на диване, нервно комкая в руках носовой платок, не зная, как начать разговор. Саша заметил мое состояние. «Лизонька, что с тобой? Ты бледная? Опять тошнота мучила с утра?» Я вздрогнула. «Откуда ты знаешь?» Он улыбнулся так тепло, так нежно, что у меня защемило сердце. «Ты забываешь, что я наблюдательный человек. Последняя неделя ты плохо выглядишь по утрам. Отказываешься от кофе, который раньше обожала. И потом в твоих глазах появилось какое-то новое выражение. Я догадался, Лизонька. Ты ждешь ребенка. Я расплакалась. От облегчения, от страха, от счастья. «Да», — прошептала сквозь слезы. «Я не знаю, что делать, Саша. Николай Петрович... Он поймет, что ребенок не от него. Мы почти не живем как муж с женой уже много месяцев». Саша опустился передо мной на колени, взял мои руки в свои. «Это знак судьбы, любимая. Теперь ты просто обязана уйти от него. Мы будем вместе. Ты, я и наш малыш. Я усыновлю его официально. Дам свою фамилию». «Но скандал», — я покачала головой. «Все будут знать, что ребенок зачат, когда я была замужем за другим. К черту всех!» В глазах Саши горел решительный огонь. «Мы уедем отсюда. В Ленинград, в Москву, на Дальний Восток. Куда угодно, где нас никто не знает. Начнем новую жизнь. Я налажу дела где угодно, Лизонька. Главное, мы будем вместе». Он был так уверен, так полон энтузиазма, что я почти поверила в возможность счастливого финала. Но вопрос оставался открытым. Как сказать Николаю Петровичу? Как объявить о разводе родителям? 2 мая 1929 года. После долгих размышлений я приняла решение. Нет, не буду признаваться Николаю Петровичу. Не хватит сил видеть его боль, его унижение. Он и так сломлен жизнью. Зачем наносить еще один удар? Скажу, что ребенок его. Солгу насчет сроков беременности. В конце концов, мы все еще спим в одной постели, хоть и живем как чужие. Он может поверить или сделать вид, что верит. А когда ребенок родится, попрошу Сашу подождать немного. Потом можно будет уехать одной, с малышом. Сказать, что отправляюсь к родственникам. Или придумать что-то еще. Саша будет против, конечно. Но я попытаюсь объяснить ему, что так будет лучше для всех. Меньше скандала, меньше боли. Николай Петрович сможет сохранить лицо. Мои родители избегут позора. А мы с Сашей в конечном итоге все равно будем вместе. Звучит как план. Сложный, непростой, связанный с обманом, но, кажется, единственно возможный. В данной ситуации. 5 мая 1929 года. Сегодня сказала Николаю Петровичу, что беременна. Выбрала момент за ужином, когда он был в относительно хорошем настроении и даже перекинулся парой слов с папенькой о политической ситуации. «У меня новость», — проговорила я, стараясь, чтобы голос звучал радостно и естественно. «Кажется, у нас будет ребенок. Николай Петрович замер с вилкой в руке. В его глазах мелькнуло что-то... недоверие, сомнение. Потом он медленно положил вилку на стол. «Ты уверена?» «Все признаки налицо». Я опустила глаза. Доктор Сергеев подтвердил. Уже почти 2 месяца. 2 месяца — это было ложью. На самом деле срок не больше 6 недель. Но мне нужно было создать впечатление, что зачатие произошло еще до начала романа с Сашей. Николай Петрович долго молчал. Потом вдруг улыбнулся неуверенно, словно разучился это делать. «Это хорошая новость, Лиза. Удивительная. После стольких лет...» Маменька, сидевшая напротив, всплеснула руками. «Господи, благослови! Неужели правда? Лизонька, деточка моя, какое счастье!» Она бросилась обнимать меня, потом Николая Петровича. Папенька тоже просиял, предложил тост за будущего наследника. А я сидела, чувствуя, как внутри все сжимается от стыда и лжи.